Матерь Агни-йоги. Познание самого себя необходимо как со стороны высшей, так и своей низшей природы. Высшей для утверждения, низшей для овладения ею и освобождения от ее власти. Когда знаешь врага и его силу, с ним можно бороться. А враг наш, астрал, враг опытный, древний, изощренный в умении властвовать над человеком. Сколько рабов астральной своей оболочки толпятся кругом? Пьяницы, курильщики, наркоманы, развратники и все прочие из того же гнезда. Все это рабы, подпавшие под власть этой своевольной и неуемной оболочки. Страшно это рабство на земле, но еще страшнее оно в мире астральном. Вот почему всякое потворство своим слабостям и недостаткам, коренящимся в астрале, губительно по своим следствиям. Астральные привычки и язвы духа не оставляют человека в мире надземном. Он влачит их с собою туда, где все обостряется и усиливается в своем выражении, и где нечистые мысли могут полностью овладеть человеком.